Казалось, главное сделано. Самодержавие рухнуло. Гигантская мелкобуржуазная волна захлестнула все, писал Ленин. Подавила сознательный пролетариат не только своей численностью, но и идейно. Гигантский социальный маятник колебаний справа налево и слева направо отражал исключительное своеобразие момента, не вписывающееся в прокрустово ложе классических схем буржуазно-демократических революций. Политическим выражением этого уникального положения стало двоевластие. В одном и том же дворце, Таврическом, бурно заседали два органа власти. В одном крыле дворца было, по выражению Милюкова, «игралище власти», Временный комитет Государственной Думы. Здесь тон задавала левая буржуазия, кадеты. В другом крыле дворца разместился Петроградский совет как орган революционной власти. Во главе совета стали меньшевики Чхеидзе, Скобелев, трудовик Керенский. В составе исполкома советов большевики были в меньшинстве. И это не случайно, ибо меньшевики, находившиеся до февраля на легальном положении, активно использовали свои возможности. В их рядах были многие видные интеллигенты, пропагандисты и теоретики научного социализма. В то же время Ленин, признанный вождь партии большевиков, находился еще в эмиграции. Бубнов, Дзержинский, Муранов, Рудзутак, Орджоникидзе, Свердлов, Сталин, Стасова, другие члены партийного руководства были в ссылке, тюрьмах, на каторге и только должны были вернуться. Меньшевистский состав Совета в согласии с думцами одобрил передачу исполнительной государственной власти буржуазии в лице Временного правительства. Церетели и Керенский на все лады распевали тезис, что новое революционное правительство будет работать под контролем Совета, что такова воля истории. Демагогия, пафос перемен, революционная фраза повернули общественное сознание в сторону поддержки Временного правительства. Керенский, все делая для победы буржуазии, на всякий случай хотел сохранить и представителей династии. В одной из своих статей, написанной уже в «Бегах», «Отъезд Николая II в Тобольск», исторический временщик, вознесенный на миг событиями на самую вершину буржуазной траектории, писал, «Вопреки сплетням и инсинуациям, Временное правительство не только могло, но и решило еще в самом начале марта отправить царскую семью за границу. Я сам 7 марта 20-го в заседании Московского совета, отвечая на яростные крики «Смерть царю, казнить царя», сказал, «Этого никогда не будет, пока мы у власти». Временное правительство взяло на себя ответственность за личную безопасность царя и его семьи. Это обязательство мы выполним до конца. Царь с семьей будет отправлен за границу, в Англию. Я сам довезу его до Мурманска». «Мое заявление вызвало, — писал Керенский, — в советских кругах обеих столиц взрыв возмущения. Однако уже летом, когда оставление царской семьи в царском селе сделалось совершенно невозможным, мы, Временное правительство, получили категорическое официальное заявление о том, из Англии, что до окончания войны въезд бывшего монарха и его семьи в пределы Британской империи невозможен. Тогда-то и отправили царя с семьей в Тобольск. Решая попутно такие задачи, Временное правительство пыталось любой ценой набросить на революцию смирительную рубашку. Стремясь сохранить власть за буржуазией, как говорил тот же Керенский, они были намерены дать наговориться народу. Революция в этот момент как бы захлебнулась революционной фразой. Двоевластие усыпляло бдительность. Официально вроде бы вся власть принадлежала Временному правительству, державшему в руках старый аппарат государства, а рядом гудел в калейдоскопе революционных будней Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов.